подход к этому делу со стороны Джексона и Перла характеризовали так. Они считают, что контроль над вооружениями должен быть абсолютно односторонним. Хорошо все, что ограничивает другую сторону, плохо все, что мешает действиям Соединенных Штатов. Заместителем государственного секретаря стал бывший сенатор Бакли, который еще в 1972 году доказывал возможность и желательность нанесения выборочных ядерных ударов по Советскому Союзу. Внешнеполитическая программа республиканцев в 80-м году была трактатом на тему милитаризма, как и у их соперников, демократов. Но республиканцы шли дальше. Выдвигались, например, требования о разработке системы широкой противоракетной обороны в нарушение ОСВ-2, о создании нового стратегического бомбардировщика. Договор ОСВ-2 отвергался. О переговорах с СССР говорилось глухо. Их не исключали, но мыслили всецело с позиции силы и только после накопления достаточной силы. Под сомнение вообще ставился метод политических решений внешних задач Соединенных Штатов. Программа всецело ориентировалась на достижение американского военного превосходства. Республиканцы твердили о недостаточности военной программы администрации Картера, выдвинутой в конце 79 года, именовали слабым и нерешительным ее поворот к политике конфронтации. Сейчас Картер выступает с доктриной, которая предусматривает расширение обязательств Америки при отсутствии силы, способной их подкрепить, подчеркивал Рейган в августе 80 года. И это колоссальные военные машины Соединенных Штатов, а выдвинутой Картером программе ее наращивания объемом в 1,2 триллиона долларов. Платформа Рейгана обобщала подход к внешним делам США, которые отстаивали консервативно-милитаристские силы страны во второй половине 70-х годов. На ближних подступах к власти деятели будущей администрации отчетливо формулировали свои взгляды. «Мы считаем себя вправе останавливать международное беззаконие, и если это означает вторжение на Кубу, в Ливию или в любую страну, то мы это сделаем», — грозил Ростову. Будущий министр ВВС Орр тоже выдвигал интервенционизм на передний план. Он не исключает повторение новых Корей и Вьетнамов. Делился соображениями Рауни, ранее представлявший Пентагон на переговорах по ОСВ. Участие в течение 6,5 лет в процессе ОСВ привело меня к заключению, что мы слишком увлекаемся контролем над вооружениями, вместо того, чтобы создавать эти вооружения. Киркпатрик уверяла, что развивающиеся страны просто не доросли до демократии, и что вообще, мол, незачем заниматься их проблемами. Бедствия традиционного образа жизни хорошо известны, они вполне переносимы для простых людей, которые умеют приспосабливаться к этим бедствиям. В сборнике Гуверовского института войны и мира «Соединенные Штаты в 1980-е годы» кредо будущей администрации раскрывали десятки ближайших консультантов Рейгана. Международные разделы сборника открывал Икле. Центральной задачей США на 80-е годы называлось «многократное увеличение военных усилий». Автор недоумевал и возмущался. Союзники Соединенных Штатов по НАТО опасаются ядерной угрозы. Разрушение Хиросимы и Нагасаки до сих пор живо в памяти Запада. «Ни в коем случае нельзя допускать, — твердил Икле, — чтобы парламент и пресса оказывали воздействие на государственных лидеров Запада, побуждая их избегать риска всеобщей ядерной войны». Сплошь и рядом подчеркивалось, что без стратегического превосходства Соединенные Штаты теряют огромное преимущество. Выдвигалась задача подготовки условий для массового производства вооружений в чрезвычайных обстоятельствах, массированного обновления запасов стратегических сырьевых материалов и так далее. Непонятным было одно. Почему в названии своего труда автор упомянул «контроль над вооружениями»? Ничего относящегося к разоружению там не было и в помине. Само слово «разоружение» отсутствовало. На каждой странице бушевал